Тем временем во всей Европе нарастало напряжение, вылившееся через 3 года в Первую мировую войну, в которой не осталось и следа от мира между Великобританией и Германией. В 1917 году Дойл выпустил рассказ «Его прощальный поклон», в котором великий сыщик в последний раз взялся помочь своему правительству. Действие рассказа происходило как раз в то смутное время августа 1914 года, когда Великобритании нужно было принять тяжелое решение выступить против Германии. Холмс в облике ирландского американца Олтемонта, лучшего агента немецкого шпиона фон Борка, передавал через него кайзеровскому правительству ложную информацию и разоблачал вражеских разведчиков. Этот рассказ стал эпилогом ко всей саге о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В его прощальном поклоне сэр Артур Конан Дойл наконец проявил уважение и любовь к своему самому известному герою, когда поручил ему столь ответственную миссию по защите Родины. А в завершении от имени великого сыщика напутствовал всех читателей. «Скоро подует восточный ветер, Ватсон». «Не думаю, Холмс, очень тепло». «Эх, старина Ватсон, в этом переменчивом веке вы один не меняетесь». «Да, скоро поднимется такой восточный ветер, какой никогда еще не дул на Англию. Холодный, колючий ветер, Ватсон. И, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет ниспослан Богом. И когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее».